Глава 22. Это стало для меня чем-то новым. Но сегодня я наконец-то проснулся сам. Совершенно без постороннего вмешательства, что было редкой роскошью для меня в последнее время. На экране мегафона светились цифры 22:47. Эх, а ведь мог бы поспать еще целых 13 минут. Промелькнула в голове ленивая мысль, ведь будильник у меня стоял на 23:00. Но черт с ними, с этими минутами. Впервые за последние недели я чувствовал себя по-настоящему выспавшимся. Тело было легким, мысли ясными. Я был на все 100% готов к предстоящим нам важным делам. Я пошел в ванную комнату, быстро принял прохладный душ и стал собираться дальше. Джинсы, толстовка, куртка. Такси было вызвано, пока я чистил зубы, смотря на свое отражение в зеркале. Это лицо стало для меня уже родным. Я совсем забыл, как выглядел Антон Кирсанов из прошлой моей жизни. Но я стал другим, уже не тем парнем, что когда-то сидел на ящиках за гаражами и думал, как подняться по карьерной лестнице. Перед тем, как отправиться на вокзал, мне нужно было заехать домой, забрать перчатки, надеясь, что Лена уже спит. Она обычно рано вставала и, соответственно, ложилась тоже не поздно. Такси приехало. Я вышел из номера, сдал ключи на ресепшн и сел в машину. Когда мы доехали до моего дома, я попросил водителя подождать у подъезда. «Минут 5, не больше, надо кое-что забрать в дорогу». Он кивнул, уткнувшись в телефон. Ключ в замке повернулся с щелчком, который прозвучал в тишине громче выстрела. Повезло, в прихожей горел только ночник, а из спальни доносилось ровное, спокойное дыхание. Сестра спала. Я на цыпочках прошел в нашу комнату, залез под кровать, перчатки лежали на своем месте. Я сунул их в глубокий карман куртки и уже готов был выйти на улицу, но решил взглянуть на сестру. Лена очень крепко спала, устала. Видимо, сегодня опять весь день каталась по собеседованиям. Ее лицо было безмятежным, даже отчасти детским. Я подошел к ней, поправил сбившееся одеяло, накрыл ее и отправился на выход. «Все, поехали», — бросил я водителю, когда садился обратно на сиденье. Дорога была быстрой. На вокзал мы подкатили в 23:40. Как и предполагалось, я был первый. Воздух был прохладным. Я стоял, наблюдая, как люди спешат к своим поездам. У каждого из них, наверное, какая-то важная встреча или просто дела. Вскоре подъехала еще одно такси. Из него с важным видом вышел Сашка. Он был в новой, явно купленной на наши общие заработки, спортивной кофте. Видимо, посмотрев на меня, понял, что теперь нужно выглядеть по-новому. И старался придать своей фигуре новый вид. «Здорово, командир!» Он хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть пошатнулся. «Тихо ты, богатырь, не привлекай внимания особого к нам. Оно вот сейчас вообще ни к чему». «А что, я ничего». Он улыбнулся и встал рядом со мной, ожидая следующих гостей. Мы стояли молча, пока он не выдержал и не задал вопрос, который, видимо, тревожил его с момента нашей встречи около школы. «Лёша, а что за груз мы сопровождаем? Артефакты? Деньги? Золото?» «Кристаллы», — сказал я, следя за подъезжающими к вокзалу машинами. «Артефакт, да, обладающий необычным эффектом». «Ну, типа перчаток, которые мы тогда продавали?» «Типа того. Только будь с ними поаккуратнее, они опасны и довольно хрупкие». «Понял, братишка. Лишний раз лучше вообще их не буду трогать. Только если помощь нужна будет». Следующим прибыл Артемий. Он вышел из черного внедорожника, а выглядел так, будто собирался не в грязный товарный вагон, а на свидание, как минимум. Узкие джинсы, начищенные черные кроссовки, короткая легкая куртка и шарф, небрежно накинутый на шею. «Приветствую, господа бизнесмены», — произнес он с легкой улыбкой на своем лице. «Господин Стиляга», — кивнул я, — «готов к труду и обороне». «Как никогда. Хотя, признаюсь, мой гардероб не совсем подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Но куда деваться?» Мы заняли место в тени, образуя странную троицу. Вечно задумчивый я, наигранно суровый здоровяк и аристократ-стиляга. И вот, наконец, на горизонте показалась обещанная севером грузовая машина с номерами, заканчивающимися на 666. Она двигалась медленно, будто оценивая обстановку. Хотя, на самом деле, они точно переживали за груз, который везли. Думаю, что кто-то из них был тогда в порту, когда мы впервые их опробовали. Одновременно с этим, со стороны входа на вокзал, вышли Степан и два его механика. «Ну что, ваши вещички приехали?» — бросил Степан, не глядя на Артемия. «Естественно. А как иначе, дружище?» Кивнул я. «Давайте, Степан, работаем. Покажите, куда машине лучше проехать, чтобы таскать ящики не через весь вокзал». Он что-то сказал своим ребятам, и те провели нас к дальним воротам вокзала, откуда мы смогли максимально близко подъехать к последнему вагону. Ворота с грохотом открылись, явив нам площадь для погрузки. Машина медленно подъехала задним ходом прямо к вагону. Из кабины вышли двое крепких парней в простой одежде с каменными лицами. Они молча принялись за работу. За что я любил людей Севера, они мало говорили и больше делали. Погрузка 20 ящиков заняла около 20 минут. Это был слаженный механизм, в котором работала каждая его часть. Ящики передавались из рук в руки, их ставили вглубь вагона, закрепляли деревянными клиньями. Сашка, не выдержав, тоже подключился, демонстрируя свою богатырскую силу, перенося по два ящика сразу. Я попросил его так не делать. Ну нахрен эти риски, да и торопиться нам было пока некуда. Артемий и я помогали, составляя живую цепь. Когда последний ящик встал на место, Степан кивнул. «Ну все, пассажиры, занимайте свои купе. Через час отправления. До места отцепки 6:00. Сидите тихо, не светитесь особо. Когда мы будем близки к нужному месту, я сбавлю ход, и вам нужно будет вручную отсоединить вагон». Он показал, как это делается. «Вроде бы ничего сложного. Справимся». Мы втроем зашли в темноту вагона. Ворота закрылись, и нас поглотила почти абсолютная тьма, нарушаемая лишь узкими полосками света из щелей в стенках. Воздух внутри был холодным. «Уютненько тут, почти как дома», — саркастически усмехнулся Артемий. «Это тебе не в личном купе ехать, барин», — поддержал диалог Сашка, усаживаясь по-турецки в одном из углов. Я также занял самый дальний угол, прислонившись спиной к прохладной металлической стенке. Вскоре раздался мощный гудок, локомотив дернулся, и состав медленно со скрежетом тронулся в путь. Ритмичный стук колес стал саундтреком этой поездки. Сашка и Артемий довольно быстро сдались и уснули, несмотря на не самые комфортные условия. Скоро я услышал их спящее дыхание. Сашка посапывал как трактор, Артемий дремал почти бесшумно. А я выспался, поэтому в какой-то момент мне стало очень скучно. От нечего делать я подполз к двери, нашел небольшую щель и прильнул к ней глазом. За окном проплывала ночная Россия. Темные силуэты спящих деревень, одинокие огоньки сторожек. Этот монотонный пейзаж навевал на меня различные мысли. Иногда было полезно побыть наедине с самим собой и просто подумать. «А что ждет меня дальше?» — размышлял я. «У меня же, по сути, нет никакого плана на несколько шагов вперед. А это совсем не дело. Работа на севере, конечно, клёво, деньги, адреналин, какие-то возможности, которых не было раньше. Наконец-то я снова становлюсь тем, кто не просто плывет по течению, а сам решает, в каком направлении будет двигаться его жизнь. Но все-таки, какие у меня перспективы дальше? Быть вечно на побегушках у самого опасного криминального авторитета района? Жить в ожидании, когда ты совершишь одну ошибку, и тебя спишут, как состарившуюся лошадь? Выбросят на обочину, а то и вовсе... Нет, это точно не моя история. Я посмотрел на спящих друзей. На Артемия, который искал в этой авантюре острых ощущений и, может быть, способа доказать что-то отцу. Не думаю, что его основной мотивацией были деньги. Нет. Он мог спокойно жить себе в кайф, как это часто делают дети богатеньких родителей. На Сашку, для которого это была не просто крутая работа и способ обзавестись деньгами, а еще и игра, которая делала его серую жизнь хоть сколько-то яркой. А для меня? Для меня это было только начало. Выходить из игры смертельно опасно, оставаться в ней еще опаснее. Нужно было искать свой путь, и это именно то, о чем стоило задуматься, когда мы закончим это дело. Эти мысли крутились в голове, пока стук колес не начал меняться. Он стал реже. Поезд явно сбрасывал ход. «Парни, встаем!» Мой голос прозвучал резко в тишине вагона. Тот самый момент настал, пора действовать. Оба вскочили как по команде. Артемий, мгновенно проснувшись, потянулся к своим дорогим кроссовкам, которые почему-то снял, когда ложился спать, видимо, привычка. Сашка протер глаза кулаками. «Что, приехали? Так быстро?» — сказал он. «Конечно, быстро, когда всю дорогу храпел, как кабан. Сейчас отцепляемся. Сашка, со мной. Артемий, смотри по сторонам, все ли в порядке». Мы с Сашкой подобрались к механизму сцепки. Сработали быстро и молча. Раздался резкий металлический звук, и наш вагон сильно дернулся, а могучий состав, не обращая на нас внимания, продолжил свой путь, скрывшись в ночи, оставив нас в гробовой тишине на запасном пути посреди леса. Первая часть плана получилась. Мы стояли, прислушиваясь к ночной тишине. Минут через 15 вдалеке замигали фары. Подъехал небольшой грузовик. «Это наши. Они нас нашли». Выдохнул Артемий. Началась новая погрузка. Теперь мы втроем перетаскивали ящики из вагона в машину. «Только аккуратнее, парни». Не уставал я повторять, глядя, как Сашка бережно, как хрустальную вазу, ставит очередной ящик в кузов. Одно неловкое движение, и тут такое шоу будет. Когда погрузка закончилась, мы прыгнули в кабину и поехали дальше. Дорога через лес была настоящим кошмаром. Грузовик подпрыгивал на ухабах и колдобинах, проваливался в клеи. Каждый удар мог стать последним, что я почувствовал в своей жизни. Я сидел, вцепившись в ручку двери, не представлял, как от одного особенно сильного толчка все 20 ящиков одновременно превращаются в огненный шар. Веселая дорожка. Пытался шутить Артемий, но его голос был не таким позитивным, как обычно. «Молчи, пожалуйста, Артемий, без того тревожно», — буркнул я. Наконец, сквозь деревья блеснула водная гладь. Мы выехали на пологий берег реки. Вода была темной, и у старого причала, слабо освещенного фонарями, стоял небольшой корабль Артемия. «Снова погрузка», — вздохнул я, чувствуя, как устали мышцы. «Чувствую себя не продавцом оружия, а портовым грузчиком с многолетним стажем. У вас так же?» Парни молча кивнули мне в ответ. Мы вновь принялись за работу, переправляя ящики с машины на корабль. Когда последний ящик был погружен, я почувствовал невероятное облегчение. Самый опасный этап — это тряская дорога — был позади. На воде явно должно быть попроще. Ну и в случае пожара шансы выжить увеличиваются. Мы отплыли от берега. Теперь нам предстояло добраться до места встречи. Координаты я отправил Борису еще днем, получив в ответ лаконичное «Окей». В принципе, что вживую, что в тексте, он был немногословен. Не скажу, что я был большой любитель водных видов транспорта, но за эту ночь данная поездка понравилась мне больше всех остальных. Вода плескалась о борт, холодный ветер бил в лицо. Я повернулся к Артемию и задал ему важный вопрос. «Артемий, слушай, а ты вообще хорошо умеешь пользоваться перчатками? Летал много? Практиковался?» Он посмотрел на меня с некоторой неловкостью. «Алексей, если честно, пробовал один раз в гостевом доме. Разбил пару ваз. Отец до сих пор про это не знает. А они коллекционные какой-то там китайской династии». Я едва сдержал улыбку. Хорошо, что я решил задать этот вопрос сейчас. «Слушай, а ты не против тогда, если погрузкой между кораблями займусь я и Сашка? У нас есть опыт. Я вспомнил ту драку на рынке, как Сашка летал там словно бабочка. Даже несмотря на свои габариты, у него очень здорово это получалось». Сашка, услышав свое имя, гордо выпрямился. «Да я хоть сейчас почти специалист в этой области». Артемий с видимым облегчением выдохнул. «Я только за, если честно, парни. Немного переживал за этот момент. Признаюсь, не очень хочется купаться в ледяной воде с грузом в руках. И это еще в самом лучшем случае». «Ну вот и договорились. Видишь, Сашка, считай, не зря поехал». Путь до места занял около 30 минут. И вот, наконец, на горизонте вырисовались огни. Это был более солидный корабль. Яхта, принадлежащая Тони Волкову. По мере приближения я разглядел на палубе несколько силуэтов. Один из них, массивный и неподвижный, был узнаваем сразу — Борис. «Подплываем на расстоянии 10 метров», — скомандовал я нашему рулевому. «Ближе опасно». «Борис, стойте на месте!» — крикнул я через воду. С противоположной стороны махнули фонарем в знак того, что поняли. Настал наш звездный час. Я и Сашка достали перчатки. Знакомое ощущение пронзительной прохлады, бегущей по венам. Затем прилив необычной силы. Гравитация перестала для нас существовать. «Погнали, братишка!» — крикнул я Сашке. Мы взяли по первому ящику. Ощущение было странным. Тяжесть исчезла. Осталась только сила, которую нужно было контролировать. Я оттолкнулся от лодки и полетел. Ветер свистел в ушах. Подо мной была черная холодная вода. Я видел, как Сашка, неуклюжий на земле, в воздухе двигался с удивительной грацией, как большой, но ловкий медведь из цирка. Мы синхронно приземлились на палубе яхты. Борис и его люди смотрели на нас с открытым ртом. В их глазах читался небольшой шок. Это были крутые ребята, видевшие многое в этой жизни, но летающие люди явно были чем-то новым для них. «Принимайте товар», — бросил я Борису, ставя ящик к его ногам. И мы полетели обратно. Мы выработали ритм — взлет, перелет, посадка, передача, возврат обратно на наш корабль. По 10 раз мы проделали этот путь. Адреналин бил в голову, как то шампанское, которое приносила в номер Настя Ли. Я чувствовал себя великолепно. Именно в такие моменты я по-особенному обожал свою работу. Когда последний, 20-й ящик, встал на палубе яхты, Артемий, который следил за временем, крикнул: «4 минуты 47 секунд! Мы уложились! Теперь нужно разбегаться!» Я стоял, тяжело дыша, ощущая приятную дрожь в ногах. Борис, не говоря ни слова, протянул мне кейс. Точно такой же, в каком была оплата первой части суммы за кристаллы. Я заглянул внутрь. Там были ровно уложены пачки денег. Уверен, там все честно, пересчитывать не стану. «Все честно», — ответил Борис. «Можете в нас не сомневаться». Мы с Сашкой в последний раз оттолкнулись от яхты и плавно опустились в нашу лодку. Мотор завелся, и мы медленно стали расходиться с судном Волкова. Рулевой повернулся к нам. «Куда едем, командир? Назад на то место, откуда начали наш путь, или нас ждет какое-то другое направление?» Артемий, все еще находясь под впечатлением от зрелища, с улыбкой посмотрел на меня, затем на рулевого и закричал: «Плывем в Москву, мой друг! Господа, поздравляю вас, сделка закрыта! Всем шампанского! Это дело точно нужно феерично отметить!» Я сел у борта корабля. Еще раз открыл чемодан, посмотрел внутрь, и на моем лице появилась улыбка, которая еще долгое время его не покидала. Я взял мегафон и набрал номер, который после первой ночи в Москве взял у Артемия. «Алло, привет. Настя, это Алексей, узнала? Найди, пожалуйста, в Москве тихое, но приличное место». «Мы это сделали. У нас получилось. Нужно расплатиться по долгам и отметить первую успешную совместную работу. Ты же не против?»